Человек на пороге. Бьюй Касарес привез из Лондона странный кинжал с треугольным клинком и рукоятью в виде буквы «Н». Наш друг Кристофер Дьюи из Британского совета сказал, что такое оружие распространено в Индостане. Вслед за тем он упомянул, что работал в той стране в период между двумя войнами. Так вот, из истории, что он рассказал в ту ночь, я решаюсь передать следующую. Мой рассказ будет правдивым. Да сохранит меня Аллах от искушения прибавить что-либо или усилить заимствованиями из Киплинга экзотический облик повествования. Впрочем, аромат у этой истории древний, простой, возможно, тот же, что и у Тысячи и одной ночи, и было бы жаль его утратить. Точная география событий, о которых я стану рассказывать, не имеет значения. Да и что могут значить в Буэнос-Айресе названия вроде Амрицера или Уда? Достаточно сказать, что в те годы в одном мусульманском городе были волнения, и правительство послало сильного человека, чтобы навести там порядок. Это был шотландец из славного клана воинов, насилие было у него в крови. Я видел его всего один раз, но в памяти остались черные, как смоль, волосы, выступающие скулы, хищные нос и рот, широкие плечи, мощная осанка викинга. Давид Александр Гленкерн, назовем его так этой ночью. Оба имени подходят, ибо это имена царей, правивших твердую рукою. Давид Александр, мне надо привыкнуть называть его так, был, думается, человеком, внушающим страх. Одного известия о его прибытии хватило, чтобы успокоить город. Но это не помешало ему прибегнуть к энергичным мерам. Прошло несколько лет. Город и округ жили мирной жизнью. Сикхи и мусульмане оставили старые распри. Как вдруг Гленкерн исчез. Естественно, поползли слухи о том, что он был похищен или убит. Я узнал об этом от своего шефа. Цензура была суровой, и газеты не комментировали, насколько мне помнится, даже не упоминали исчезновение Гленкерна. Пословица гласит, что Индия больше, чем мир. Гленкерн, возможно, всемогущий в городе, куда он был направлен подписью под приказом, был всего-навсего винтиком в механизме администрации империи. Расследование местной полиции оказалось безуспешным. Мой шеф счел, что частное лицо возбудит меньше подозрений и сможет добиться лучших результатов. 3-4 дня спустя, расстояние в Индии огромное, я без особых надежд бродил по улице мрачного города, который поглотил человека, и почти сразу же ощутил некий молчаливый заговор, имеющий целью скрыть судьбу Гленкерна. Нет в этом городе. Я мог поручиться ни единого жителя, который не знал бы тайны и не поклялся хранить ее. Большинство спрашиваемых обнаруживало полную неосведомленность. Они не знали, кто такой Гленкерн, никогда не видели его и никогда о нем не слыхали. Другие, напротив, видели его четверть часа назад, разговаривающим с таким-то, и даже брались проводить меня к дому, куда они вошли, и где оказывалось, что либо о них ничего не знали, либо они только что этот дом покинули. Одного из этих отъявленных лжецов я ударил кулаком в лицо. Свидетели разделили мое возмущение и тут же измыслили новую ложь. Я не верил, но должен был их выслушивать. Как-то вечером мне подбросили конверт с узкой полоской бумаги, на которой был написан адрес. Когда я добрался туда, солнце садилось. Квартал был многолюдный и бедный, дом очень низкий. С тротуара я различил ряд немощенных двориков и в глубине свет. В последнем дворе справляли какой-то мусульманский праздник. Прошел слепой, держа лютню из красноватого дерева.